«Это потому, что я специально его на тебя направил», — самодовольно заявил Кочет. «А сейчас вас тупо рикошетом задело. Блять, нихуя не вижу. Здесь где-нибудь аптеки есть?» «Мы почти в центре», — ответила Марго. «Здесь все есть. Дай закурить», — попросил у нее сигарету Квадрат. «А ты пизденку языком отполируешь?» Девушка похлопала себя по промежности. «Зажала, что ли? Ой, ладно, не плачь. На, говна не жалко». Она протянула ему пачку. «У меня здесь один кореш живет, неподалеку. Давайте к нему заглянем». «Нахуя?» — поинтересовался Квадрат и сунул в рот сигарету. Он дурью банчил, притом в промышленных масштабах. У нас Чапой к нему затариваться гонял. «Тем более не понимаю, нахуя нам к нему идти? Да потому что ты тупой, как три хуя вместе. Попробуй хоть раз головой подумать, а не только в нее есть. Раз он наркобарон, значит, у него и ствол должен быть. Ты реально думаешь, что он его дома держал?» — усмехнулся здоровяк. «По-моему, это ты тупая, как лошадиная жопа. Хуйня это все, нужно в охотничий магазин идти. Там точно и стволы, и патроны есть». «Ага, один раз мы тебя уже послушали», — ухмыльнулась Марго. «Я предлагаю валить из города». «Нет», — сухо отрезал Кочетков. «Блять, да какого хуя, Игорь, нахуя нам так башкой рисковать? Нас второй раз чуть не порвали», — затараторила девушка. «Мы еще не готовы», — спокойно ответил он. «Нужно еще кого-нибудь из выживших найти. Я больше мозги жрать не буду». Выбросив окурок, Марго скрестила руки на груди. «Будешь», — ухмыльнулся Кочетков. «Куда ты, нахуй, денешься? Так что делаем-то? Куда теперь?» — спросил Квадрат. «В охотничий. Нужно вооружиться. Еще одну встречу с этой тварью мы можем не пережить». «Ну не знаю», — пожала плечами Марго. «Ты вон как лихо его закошмарил». «Нет», — покачал головой Кочетков. «Ему просто стало скучно. Это он меня выключил, притом играючи. Мы для него не противники. И тем не менее мы все еще как бы живы», — развела руками девушка. «Да, только это не наша заслуга. А чего ему тогда было нужно? Зачем он приходил?» — поинтересовался Квадрат. «Может, проверял нас, а может, развлекался, откуда я знаю. Блять, может, все-таки ну его нахуй, а? Давайте свалим. Неужели ты думаешь, что за городом выживших меньше, чем здесь? Там наверняка уже какие-нибудь лагеря обустроили и все такое. Честно говоря, я с ней согласен. Хули толку здесь топтаться? Давай до охотников доскоблим, возьмем стволы и свалим. Тачка есть, жратвы в багажник натолкаем. Ладно, хуй с вами. Только вначале очки нужно найти, нихуя не вижу. Могу в драке кому-нибудь из вас по башке зарядить». «Внимание всем постам!» — вдруг прозвучал голос из ящика стола, заставляя всех вздрогнуть. «Замечен объект в 17-м квадрате». «Принял», — отозвался кто-то другой. «Брать только живым, как поняли». «Понял тебя, хорошо, база, конец связи». «Хуеси!» — воскликнула Марго. «Это чё, рация? А ты чего так обрадовалась?» «Ну, рация, и чё?» — пожал плечами Квадрат. «Ты точно дебил. Мы же теперь будем знать, где тусуются военные, чтобы на них не нарваться». «А она дело говорит», — согласился Игорь и выдвинул ящик стола. Внутри обнаружилось массивное устройство связи и коробка пистолетных патронов, а также небольшая папка с надписью «Дело». И вроде не было в ней ничего особенного, таких вокруг хоть жопой ешь, однако Игорю почему-то стало интересно. Пока Марго с Квадратом решали, кому достанется средство связи, Кочет развязал лямки и заглянул внутрь, после чего его перестало волновать все, что происходит вокруг. Внутри обнаружились бумаги, способные пролить немного света на то, что творилось в городе. Глава 12. Сапоги. «Ты чё, реально эту хуйню сейчас читать будешь?» — возмутилась Марго. «А ты куда-то спешишь?» — покосился на нее Игорь. «А если этот хуй вернется?» — заметила девушка. «А если он нас в другом месте подловит?» — парировал Кочетков. «Блять, душнила ебаная», — буркнула Марго и, усевшись на стол, принялась нажимать кнопки на рации. «Что там?» — к Игорю подошел Квадрат и с интересом заглянул ему через плечо. «Дело о мертвяках», — ответил он. «Не совсем, конечно. Вот смотри, первое нападение с укусом зафиксировано как раз в этом районе». «Может, не первое?» — пожал плечами здоровяк. «Здесь так написано», — указал пальцем в строчку рапорта Игорь. «Это для ментов оно первое». «Отъебись», — огрызнулся Кочет и принялся читать дальше. «Смотри, они пришли к выводу, что это утечка вируса из лаборатории. Однако военные все отрицают и на контакт не идут», — процитировал он. «И за каким хуем нам эта информация?» — болтая ногами, спросила Марго. «Ну узнаем мы, откуда начал распространяться вирус. Дальше что?» — «Ничего», — честно признался Кочетков. «Просто любопытно. Неужели тебе не интересно, вообще похую?» Мимной фразой ответила она. «Давай уже съебывать, а? Ладно, вечером почитаю», — отмахнулся Игорь, скинув рюкзак, сунул в него пухлую папку. «Блядь, сюда, что ли, едут?» — произнес Квадрат и, подойдя к окну, высунулся, чтобы осмотреться. «Я надеюсь, 17-й квадрат, это не здесь, а я как раз думаю, что он именно здесь», — буркнула Марго. «Походу, этот уебок вовсе не скучал, когда сражался с нами, он свалил от военных, и нам тоже пора». «Да все, не ной, уходим», — буркнул Кочетков и, закинув рюкзак на спину, направился к выходу. Однако искореженная дверь отказалась открываться, пришлось выбивать. На шум тут же явились мертвяки, и о тихом отходе можно было смело забыть. Но Игорю нравилось разбивать головы назойливым зомби, его забавлял глухой металлический стук, влажный хруст костей и чавкающий звук, когда он извлекал булаву из пробитого черепа. Это, конечно, не то же самое, что убивать живых, но все равно в удовольствие. Настоящий азарт начался, когда они подобрались к лестнице. Здесь их поджидали трое шустрых и, как оказалось, хитрых мертвяков. Они затаились и выскочили в самый последний момент. Игорь шел первым и не успел отреагировать должным образом. Зомби успел схватить его за руку, в которой Кочет держал грозное оружие предков, и они вместе повалились на пол, прямо под ноги Квадрату, а потому здоровяк тоже пропустил атаку. Второй мертвяк натурально прыгнул на него, однако их массы сильно разнились, и Квадрат остался на ногах, что нельзя было сказать об ожившем трупе. Бывший коллектор поймал его за отворот рубашки, слегка пригнулся и, подхватив между ног, поднял брыкающееся тело, а потом со всего размаха впечатал головой в пол. От удара у зомби сломалась шея, однако он все еще оставался жив. Ну, насколько это было возможно. Конечности обмякли, но он продолжал клацать зубами в попытке ухватить здоровяка за ботинок. «Сзади!» — крикнула Марго, и Квадрат резко обернулся, чтобы отразить атаку третьего. В этот момент девушка двумя точными ударами добила предыдущего противника со сломанной шеей и едва успела отскочить, чтобы избежать столкновения с новым. Квадрат не придумал ничего лучше, чем увернуться от выпада и придать мертвяку ускорение, отправляя его как раз на Марго. Впрочем, зомби не был против и моментально переключил внимание на ее испуганный вскрик. Девушка попыталась откинуть мертвяка прямым ударом ногой в грудь, но вышло как-то неуклюже. Она скорее сама оттолкнулась, разрывая дистанцию, что ее тоже вполне устроило. Перехватив булаву двумя руками, Марго наотмашь зарядила зомби по черепу. Удар вышел хороший, однако кость осталась цела. Мертвяка повело в сторону, и он приложился головой в стену, после чего упал. Добил его уже Квадрат, размозжив затылок мясорубкой. Кочет все это время продолжал борьбу с первым противником. Успев сунуть рукоять булавы ему в рот, он вовсю упирался, не позволяя мертвяку дотянуться до себя. Тот факт, что в этом положении тот не способен кусаться, Игоря не волновал. Квадрат уже размахнулся грозным оружием советских инженеров, но Марго придержала его за руку. «Пусть сам, а то никогда не научится», — подметила она. Здоровяк кивнул и привалился плечом к стене, спокойно наблюдая за борьбой. Марго заняла похожую позу у соседней стены. «Блядь, да помогите вы, хули встали?» — сдавленным от напряжения голосом попросил Игорь, однако друзья даже не сдвинулись с места. «Раскачай его и переверни», — подсказала Марго. «Или ногу под него подсунь и через себя перебрось», — посоветовал Квадрат. «Суки!» — выдохнул Кочет и принялся раскачивать зомби. Тот держал Игоря за грудки, тем самым пытаясь дотянуться до вожделенной плоти. Давление было столь сильным, что его рот начал рваться. Мало того, мертвяк с таким усердием грыз железную рукоять, что на лицо Кочета сыпались осколки зубов. Подсказка от Марго сработала. Кочет достаточно раскачал тупого противника и резким рывком сумел скинуть его с себя, наконец заняв доминирующую позицию сверху. В глазах Игоря вспыхнул азарт, и он навалился на рукоять с удвоенной силой. Он давил и толкал, пока рот мертвяка не порвался, а когда хрустнула челюстная кость, зомби вдруг сдался. Нет, он был еще жив, но, лишившись возможности питаться, утратил всякий интерес к жертве. Хватка ослабла. Игорь высвободил окровавленную рукоять, перехватил ее поудобнее и несколько раз ударил мертвеца в лоб. Лепестковая конструкция булавы быстро пробила кость, с чавкающим звуком превращая мозги в кашу. Изменения в поведении мертвяка от внимательного взгляда Кочета не ускользнули. Он просто отложил размышления по данному поводу на потом, ведь им еще предстояло пробиться сквозь мертвяков на улицу. Впрочем, там тоже не все было спокойно. Когда ушел босс, не все зомби последовали за ним, некоторые продолжили пастись у отделения полиции. Мертвецы, что топтались на первом этаже, уже добрались до середины лестничного марша. Все-таки шум от драки с шустряками был достаточно громким, и не заметить его не получится. Попробуйте уронить на пол мешок с картошкой, хотя бы с высоты табурета, получится очень приличный грохот. А здесь люди кувыркались так, что кафель местами потрескался. В общем, бой был еще очень далек от финала. На сей раз лидирующую позицию занял Квадрат. Его сила и масса стали прекрасным преимуществом на высоте. Удар ногой в голову смел ближайшего мертвяка с пути, и он в падении снес тех, что поднимались следом. «Страйк, ебать!» С восторгом прокомментировала его действие Марго. Здоровяк ухмыльнулся и ринулся в бой. Мясорубка в его руках вновь стала красной от крови. Черепа хрустели под ее натиском, раскалываясь, словно гнилые орехи. Кочет перегнулся через перила и охаживал по макушкам всех, кто пытался подняться по параллельному пролету. Марго продолжала выкрикивать бодрящие речи, как вдруг с улицы донесся грохот автоматных очередей. Били совсем рядом, буквально в квартале от полицейского участка. Вскоре к ним присоединилась стрельба с противоположной стороны, и это точно не было эхо. Те, кто держал оружие, точно знали, что нужно делать, это было ясно даже неопытному Кочету. Слишком короткие очереди, приличные паузы на прицел, военные, крикнула Марго, которая успела сбегать наверх и взглянуть на происходящее в окно. Уходим. Отреагировал Кочет и метнулся в кабинет, окна которого выходили на противоположную от входа сторону. Створка отлетела, сметая засохшие цветы с подоконника. Игорь покинул участок первым, следом на улицу выбралась Марго, а затем Квадрат. «И куда теперь?» Осмотревшись, спросила девушка. Вопрос был резонным, потому как друзья оказались во внутреннем дворе, из которого имелся единственный путь отступления, смотревший на ту самую дорогу, где сейчас планомерно валили мертвяков военные. Когда-то давно сюда выходили окна соседних зданий, но какой-то мудрец заложил проемы кирпичом, делая его глухим. Возможно, этого требовали правила безопасности полицейского участка, а может, по каким-то другим причинам. В любом случае друзья оказались в тупике, не имея даже малейшей возможности безопасно прошмыгнуть мимо военных. «Хули ты замер, ебаный шашлык!» – прокричала Марго практически в самое лицо Игорю. «Шевели мозгами, еб твою мать, ты же умный, сука! Я б тебя папой называл!» – совершенно спокойным голосом ответил Кочетков. «Чё, бля?» – опешила девушка. «Ты чё несёшь, дятел? Я тебе вечером в жопу насу!» – пригрозил ей Кочет. «Закрой ебальник, ты своими визгами только внимание привлекаешь!» «Ух, блядь!» Квадрат отскочил от угла, когда из него полетело кирпичное крошево. «Они уже рядом! Чё делать-то?» «Сражаться!» – с ухмылкой ответил Игорь. «Ты давно такой смелый стал!» – возмутилась Марго. «Лично я готова стринги обосрать! Они же там с автоматами!» «А это тебе не хуй собачий, блять, Квадрат, угомони ее, отвлекает». Щелк, прозвучал шлепок кулака, прилетевшего в нос девушке, и она тут же присела на корточки, прикрыв лицо руками. «Бля-а», донесся через ладони ее гнусавый голос. «Как вы заебали, ща добавлю», рявкнул Квадрат. «Спасибо, мне пока хватит», буркнула Марго и выставила окровавленную ладонь в восстанавливающем жесте. Квадрат окликнул старшего товарища. «Игорь, ты видишь, где они?» «Да», — ответил он. «Группа из 6 человек на перекрестке справа и 4 слева, в паре зданий от нас». «Отлично, как я и думал», — хищно оскалился Кочет и, прижавшись спиной к стене, прикрыл глаза. Марго бросила на него насмешливый взгляд и хотела отпустить какую-то колкость, но не стала. Нос все продолжал кровоточить, и повторного тумака она не желала. К тому же от Игоря уже начинала исходить волна страха, и девушка поняла, что он задумал. Да, скорее всего, их с Квадратом снова зацепит рикошет, но военным сейчас точно придется несладко. Кочет уже в который раз пытался активировать умение. Нет, он чувствовал, что оно работает, но как-то слабенько, будто из последних сил. Похоже, он опустошил себя, когда схватился с боссом. Впредь будет умнее и не станет так расточать драгоценную энергию. Однако сейчас как никогда требовалось напрячься. Впрочем, сдаваться Игорь не собирался. Он наконец нащупал тот самый бутон, что пульсировал внутри, и начал тихонько сжимать его, постепенно высвобождая силу. В том, что у него получилось, он вскоре убедился. Темп стрельбы начал принимать панический характер. А когда прогремела долгая очередь на весь магазин, Кочетков довольно улыбнулся и сжал бутон еще сильнее. У него даже голова закружилась от слабости, которая вдруг навалилась. Словно наступил адреналиновый отходняк. К стрельбе уже подключились крики. С одной стороны возмущенные, с другой, полные страха и паники. Игорь специально давил на меньшую группу, внушая им страх перед теми, кто зачищал улицу с противоположной стороны. Теперь вместо того, чтобы атаковать мертвецов, военные поливали свинцом друг друга. Справа коллег костерили последними словами, просили прекратить огонь. Но что могут слова, когда в сердцах людей бушует страх? Бой продлился недолго. Только в кино на таком расстоянии герои могут вести часовое противостояние, обстреливая друг друга из пистолетов с бездонными магазинами. По факту, такие стычки не длятся и минуты. Даже в компьютерной игре, где враги продолжают атаковать, получив несколько попаданий, столкновения не занимают много времени. Реальность более сурова. Получив пулю в живот или даже руку, ни о каком сопротивлении противник даже думать не станет, потому как это адская боль, такая, что затмевает разум. Перестрелка быстро затихла. Сторона, начавшая атаку на своих, победила, сработал фактор внезапности. Однако как минимум двое еще оставались на ногах, и теперь они медленно продвигались в конец улицы, чтобы добить раненых. Кочет отчетливо слышал их шаги. В отличие от него, Квадрат еще и видел противника. Работало приобретенное умение, прорисовывая четкие человеческие контуры. Здоровяк подобрался, вытер вспотевшую от страха ладонь о штаны и поудобнее перехватил мясорубку. Он зачем-то пригнулся и двинулся вдоль стены к выходу из двора. Добравшись до угла, присел и затаился в ожидании противника. Военный появился спустя пару секунд, и он не был бы профессионалом, если бы не проверил, что творится за поворотом. Едва он вывернул, выставив оружие вдоль глаз, Квадрат атаковал. Первый удар он нанес по стволу, сбивая автомат в сторону. Левой рукой схватил бойца за грудки и сунул ему головой в лицо, разбивая переносицу. Промахнись он хоть на миллиметр, попал бы головой в каску, но все прошло идеально, и воин поплыл. Здоровяк рывком затянул его в подворотню, прижал спиной к стенке и наотмашь влепил мясорубкой в челюсть. Этого оказалось достаточно, чтобы боец вытянулся и рухнул без памяти. На этом Квадрат не остановился. Он стянул с военного автомат и лег на асфальт, направив ствол в сторону улицы. И когда в поле зрения попал второй воин, несколько раз потянул спуск. Расстояние плевое, и промазать с него не получилось бы даже у Кочета. Все пули легли точно в грудь бойца. Квадрат тут же поднялся на ноги, перевел оружие на стрельбу одиночными и выстрелил лежащему у стены военному прямо в лицо. Затем вскинул оружие вдоль глаз и странной походкой, на полусогнутых ногах, выбрался на улицу. Вскоре оттуда донесся еще один выстрел. Когда Игорь с Марго выскочили следом, Квадрат уже практически добрался до правого перекрестка. Он походя убивал мертвяков, словно какой-то командос из голливудского боевика. Вскоре с его стороны вновь зазвучали одиночные. «Хуеси!» Выпучив глаза, прокомментировала Марго. «А я и не знала, что он так умеет. Ну, он же говорил, что служил в армии», пожал плечами Кочетков, будто это все объясняло. «Ты жопу помнишь?» Покосилась на Игоря девушка. «Ну, он тоже служил в армии, но стрелять мог разве что из хуя мне на лицо. Фу, блять, вот это обязательно было мне рассказывать. А чё такого-то? Или тебе никогда не хотелось так сделать?» «Ой, всё», — отмахнулся Игорь и двинулся к старшему товарищу. «Лучше там проверьте», — донёсся крик с перекрёстка. «Обшманайте тела, стволы и патроны в кучу. Бля-а!» Квадрат вдруг пригнулся и рванул к приятелям. Кочет не сразу понял, в чём дело, но до него быстро дошло, когда в их сторону полетели пули. Глупо было считать, что эти парни действовали без прикрытия. Именно оно и подоспело на помощь. Возможно, они не смогли связаться со своими, а может, уже были в курсе, что отряды почему-то атаковали друг друга. Марго упала на четвереньки и, быстро перебирая конечностями, скрылась за колесом полицейского УАЗа, того самого, в котором оставила кучу дерьма на водительском сиденье. Квадрат оказался более сообразительным и нырнул в окно здания. Кочет, пригнувшись, рванул в конец улицы, зачем-то прикрывая голову руками. Добежав до убитых бойцов, он подхватил автомат и скрылся в переулке. Там он прижался спиной к стене и тупо уставился на оружие. Он и малейшего понятия не имел, как им пользоваться, но надеялся, что оно готово к бою. Ведь военные как раз вели перестрелку, когда были убиты. Чтобы в этом убедиться, он неуклюже зажал приклад под мышкой и вдавил спуск. Оружие затряслось и выскользнуло из рук, с металлическим стуком упав на брусчатку. «Ну нахуй!» — отмахнулся Игорь, вытянув из-за ремня булаву, припустил бегом вдоль улицы. Позади все еще слышались выстрелы, когда он остановился и осмотрелся. Друзья остались далеко позади, и хрен знает, что с ними там происходит. Квадрат вроде как успел скрыться, и если здание, в которое он нырнул, имеет другой выход, то, скорее всего, он уже мчится в противоположном от Игоря направлении. А вот с Марго не все так однозначно. Бежать ей особо некуда, да и вряд ли вообще возможно. Военные точно до нее доберутся, а вот что будет дальше, неясно. Ее могут убить, взять в плен или, напротив, помогут, заберут с собой и отвезут в лагерь выживших. Несмотря на то, что он чудом избежал смерти, мысли текли ровно и совершенно спокойно. Здраво рассудив и прикинув шансы обоих товарищей, Игорь решил, что следует вначале найти квадрата, а уже затем, вместе, отправиться на поиски Марго. Хотя в последнем решении он сильно сомневался. Вряд ли им удастся ее спасти, и уж тем более освободить. Прикинув свое местоположение, Кочет свернул на перекрестке и двинул в сторону главного проспекта. Эта дорога должна вывести его на тыльную сторону музея, откуда он свободно доберется до машины. А там, по тротуарам, можно добраться до квартала, идущего параллельно тому, где расположилось отделение полиции. Квадрат, скорее всего, будет где-то в том районе. Если, конечно, ему удалось сбежать. Игорь выбрался к парку и прикидывал, как лучше пройти. Рискнуть и срезать, или лучше спокойно обойти, потеряв при этом драгоценное время. С другой стороны, если в парке он попадет в замес, получится еще дольше. Кивнув самому себе, он ступил на объездную дорогу и двинулся в обход. Он уже увидел музей, когда слева затрясся забор и прямо перед ним на тротуар приземлился человек в странной одежде. Кочет видел лишь его спину, затянутую в дождевик черного цвета, с капюшоном на голове, но уже понял, кого видит перед собой. В точно таком же плаще их преследовал тот самый босс, что управлял другими мертвяками. Глава 13. Сборы. Способность квадрата давала ему неоспоримое преимущество. Нырнув в окно, он прекрасно знал, сколько людей за ним отправили и где именно они находятся. Двое сразу пошли в обход, и еще одна двойка проследовала тем же путем, что и беглец. Мало кто знал о боевом прошлом бывшего авторитета. Он не любил об этом рассказывать, да там и нечем особо гордиться. Предателей никто не любит, а квадрат сделал именно этот выбор во вторую чеченскую. Пришлось разыграть целое представление, чтобы вернуться домой. Прошло как по нотам, и никто не сомневался, что все это время он просидел в яме, в плену. Впоследствии опыт, полученный в ходе войны, сильно пригодился в междоусобных бандитских схватках. Возможно, благодаря ему квадрат и заработал определенный авторитет. Однако от смерти его спасла именно тюрьма. Неизвестно, как бы сложилось будущее, останется он в строю в нулевые, когда братву жестко прессовали со всех сторон. Но сейчас, заполучив в руки привычное и понятное оружие, квадрат словно очнулся от спячки. Его действия были точны и смертоносны, а способность видеть противника сквозь препятствия лишь усугубила положение военных. Они-то привыкли к честным схваткам и действовали в соответствии с определенной методикой. Первым делом, одна за другой, в окно влетели две гранаты. Вот только квадрата в помещении уже не было. Бойцы убедились в этом, когда проникли внутрь. Прикрывая друг друга, они подобрались к двери в соседнюю комнату и снова, прежде чем выйти, обработали ее при помощи гранат. Квадрат прекрасно понимал, какую тактику применят военные, а потому не останавливался ни на секунду. В отличие от преследователей, ему не нужно было замирать у каждого выхода, опасаясь внезапного выстрела. Однако идеального укрытия для развития контратаки он все еще не нашел. Вскоре к двойке, вошедшей в окно, присоединилась вторая группа, что проникла в здание со двора, и ситуация сильно усложнилась. Военные быстро поняли, что цель не покидала здание, а значит, находится на втором этаже или в подвале. Быстро посовещавшись, они снова разделились, и это сыграло с ними злую шутку. Впрочем, именно на это как раз и рассчитывал бывший бандит. Темный подвал как нельзя лучше подходил для его цели. Паутина из коммуникаций мешала нормально передвигаться, а рваные дыры в стенах, через которые тянулись трубы и кабели, могли послужить прекрасными бойницами. Как только прогремел взрыв и прогрохотали очереди, при помощи которых военные очистили себе вход, квадрат припал к прицелу, выставив ствол автомата в пробой. В ушах стоял звон, голова гудела, но он отчетливо видел два ярко-красных контура, что не спеша спускались по лестнице. И как только они полностью оказались на линии огня, здоровяк вдавил спуск. Автомат задергался в руках, и оба бойца осыпались на пол как подкошенные. Сменив магазин, квадрат перебрался в соседнее помещение и, протискиваясь по узкому коридору, выбрался к слуховому окну, что расположилось в торце здания. Он специально дождался, когда два других контура появятся у входа в подвал, после чего разбил грязное до полной потери прозрачности стекло. Затем громко выматерился и несколько раз добавил прикладом по мелким осколкам. Закончив с приманкой, он снова сменил позицию, уйдя вглубь помещения, где припал к очередному пробою под коммуникацией. Военные клюнули, правда, не совсем так, как рассчитывал квадрат. Они вызвали подкрепление, еще двоих бойцов, тех самых, что не давали высунуться Марго из-за УАЗа возле полицейского участка. Здоровяк чертыхнулся и поспешил покинуть укрытие через то самое окно. Он успел свернуть за угол буквально в последний момент и вовсю прыть рванул к злосчастному подъезду, пытаясь опередить бойцов, что уже поднимались из подвала. Пользуясь своей способностью, квадрат спрятался за стеной, направил ствол в сторону подвала и практически в упор опустошил последний магазин. Отбросив ставший бесполезным автомат, он скрылся в развороченной взрывами квартире и оказался там, откуда начинал. Однако ситуация сильно изменилась. От преследователей осталось всего двое, и они явно не спешили бросаться в атаку. К тому же шум стрельбы и взрывы привлекли внимание мертвяков, которые уже стягивались к месту схватки. Военные их еще не видели, в отличие от квадрата, но наверняка понимали, что вдвоем они мало что смогут противопоставить тому, кто только что, играючи, забрал жизни четверых сослуживцев. А ведь положение у квадрата было не самым выгодным. Не зная он, сколько и откуда за ним идет, вряд ли смог бы выбраться из западни победителем. Но самое сложное было еще впереди, и здоровяк это понимал. Военные не стали бы совать голову в пасть льва столь малым количеством. Ведь изначально они шли сюда за совсем другим противником. Скорее всего, квадрату пришлось столкнуться с одним поисковым отрядом, а сколько их всего, неизвестно. Но как минимум две группы по 10 человек выделить удалось. Во-первых, они слишком быстро двигались на фоне других, а во-вторых, при этом находились в сидячем положении. От мелькания нескольких сотен красных контуров квадрата начало тошнить, а затем картинка и вовсе поплыла, плавно превращаясь в сплошное месиво линий. Последнее, что он успел запомнить, как оставшаяся двойка бойцов развернулась в противоположную сторону. Грохот очередей подсказал, что военные столкнулись с новым противником, скорее всего, мертвяками. А значит, появился шанс выбраться. Квадрат выскочил через окно и припустил в сторону перекрестка. План был прост – проскочить окружение в самом слабом месте. Противоположную часть улицы, где скрылся Кочет, вскоре перекроет один из поисковых отрядов. Другой как раз спешил в подкрепление павшим товарищам, но, насколько видел квадрат, они вот-вот должны столкнуться с ордой зомби. Именно этим коридором и собирался воспользоваться бывший бандит. Марго трясло от страха и злости. Эти двое так старательно строили из себя крутых, а в момент опасности просто сбежали, оставив ее подыхать. Ох, как же она их сейчас ненавидела. Впрочем, аналогичные чувства она испытывала ко всем особям мужского пола. И да, это нисколько не мешало ей жить как животное. Любовь не обременяла ее излишними сантиментами, и страх – единственное, что могло вызвать у нее привязанность к партнеру. Она видела, как квадрат нырнул в окно и как за ним проследовали двое военных. Тонированные до зеркального блеска окна машины, которая была припаркована перпендикулярно УАЗу, позволяли ей рассмотреть все, что происходило сзади. А затем прогремел взрыв, и все здания вокруг, как и машины поблизости, брызнули осколками стекла, а со стороны пробки донесся пронзительный визг сигнализации. Однако это ласкало слух девушки, потому как она понимала, что за этим последует. Сейчас сюда стекутся все мертвяки, что бродит в округе, а значит, у нее появится шанс улизнуть. Военные словно издевались над ней, поливая свинцом издалека. И в своих выводах она была не так далека от истины. Оставшиеся двое бойцов развлекались, пытаясь попасть по ноге Марго, которая едва просматривалась из-под машины. Пули, словно сухой горох, барабанили по кузову, иногда пролетая в опасной близости. Девушка каждый раз вздрагивала и старалась удержать себя от глупостей, например, рвануть в полицейский участок, где у нее появится шанс выбраться из передряги. Идея казалась ей вполне здравой, вот только вероятность успеха данного мероприятия была слишком мала. Марго часто ездила с мужиками на охоту. Естественно, не для того, чтобы научиться стрелять, и, упаси Господь, не с целью увести с собой добычу. Хотя такое тоже случалось. Так вот, она видела, как реагируют опытные стрелки на внезапное движение, и реально оценивала свои силы. Во-первых, эти парни далеко не охотники, во-вторых, в их руках более грозное оружие, и в-третьих, габариты Марго в разы превышают размеры утки. Она и шага ступить не успеет, как голова брызнет мозгами на асфальт, и вдруг слуха коснулись приглушенные звуки стрельбы. Марго не сразу сообразила, что она доносится из соседнего здания. Ей показалось, будто огонь ведут где-то далеко, но внезапно по ней тоже перестали стрелять. Желание высунуться и посмотреть, что там происходит, сделалось непреодолимым. Девушка зачем-то принялась отсчитывать про себя секунды. Она понимала, что это ничего ей не даст, особенно в случае, если военные просто затаились, чтобы выманить жертву, заставить ее пойти на глупость. Однако у этого занятия оказалась еще одна сторона. Оно успокаивало. На цифре 30 снова прогремела очередь, послышались какие-то крики, и теперь ей стало очевидно, что те двое, скорее всего, уже ушли. Еще несколько секунд понадобилось на принятие решения, а когда автоматы затарахтели в очередной раз, Марго, пригнувшись чуть ли не к самой земле, рванула к дверям полицейского участка. Бросив взгляд в сторону предполагаемой опасности, она убедилась в отсутствии военных и сменила траекторию движения. Ведь она помнила, что из здания нет другого выхода, кроме как на ту же самую улицу. Оно просто позволяло продержаться чуточку дольше. Но сейчас появился реальный шанс на спасение, и она не собиралась его упускать. Продолжая пригибаться, Марго лавировала среди машин. Ей всего-то и нужно было добраться до пробки, где военные уже не смогут ее заметить. А там, впереди, проспект с кучей зданий, где появится возможность спрятаться и отсидеться. Однако, вывалившись из узкого переулка на широкую улицу, она нос к носу столкнулась с новой опасностью. Из кузова замершей неподалеку машины выгружались бойцы подкрепления. Заметив их, Марго тут же нырнула вниз и вспомнила такие выражения, услышав которые, любой сапожник покраснел бы от стыда. Ей крупно повезло, что в этот момент они отстреливали медленно приближавшуюся кучку зомби. Хотя готова была поклясться, что ее заметил молоденький солдатик, который как раз держал на прицеле выход из проулка. Марго улеглась на тротуар, откатилась к краю проезжей части, чтобы ее точно не было видно за плотными рядами машин в пробке, и поползла подальше от опасного места. Так она добралась до следующей машины и едва смогла сдержать визг, потому что кто-то внезапно ухватил ее за рукав олимпийки. Девушка попыталась вырваться, но это оказалось невозможно. Пальцы сжимали ткань мертвой хваткой. Но и Марго не первый раз была в похожей ситуации. Сколько раз ее вот так хватали, и не счесть. Движение, позволяющее быстро избавиться от верхней одежды, было отработано на уровне рефлекса. Кофта осталась в руке мертвеца, и девушка быстро перекатилась подальше от опасности. Она уже собиралась сорваться с места, когда вдруг поняла, что мертвец не собирается за ней гнаться. Он вообще не мог выбраться из-под машины. Марго заглянула под днище и не удержалась, показала зомби средний палец. Им оказался парнишка лет 10, и машина стояла колесом на его животе. Неизвестно, стало это причиной его обращения или следствием. Возможно, водитель уже видел перед собой мертвяка, а потому и надавил на педаль газа. Поняв, что мертвец не представляет для нее никакой опасности, девушка поползла дальше. В ее голове даже не промелькнуло, что она могла упокоить бедного пацана, тем более что пальцы крепко сжимали рукоять булавы. Марго ни на секунду с ней не расставалась. Игорь смотрел в мертвые глаза и не мог пошевелиться. Нет, дело было вовсе не в страхе. Кочетков давно его не испытывал и даже успел позабыть, каково это, чего-то бояться. Даже если бы монстр, которого он сейчас перед собой видел, вцепился ему в глотку, Игорь вряд ли бы испугался. Начал бороться за жизнь, пожалуй, но инстинкт самосохранения – это нечто другое. Борясь за место под солнцем, люди способны самоотверженно броситься в бой. Хотя да, пожалуй, при этом они все же боятся. Однако в отношении Игоря сложилась совершенно другая ситуация. Он попал под контроль более развитой особи. Он это понимал, а потому боролся изо всех сил. Но мертвяк, что внимательно всматривался в лицо Игоря, оказался ему не по зубам. Кочет даже моргнуть не смел, хотя глаза уже натурально щипало, а тело попросту не желало подчиняться, словно у него появился другой хозяин. Возможно, пожилая тварь, чтобы сердце Кочеткова остановилось, оно бы незамедлительно исполнило приказ. Но существо медлило, а может и не собиралось убивать свою новую игрушку. Когда-то этот мертвяк был молодым парнем лет 20 плюс-минус. Игорю не было доподлинно известно, что с ним произошло, он лишь полагал, что тот стал участником какого-то эксперимента. И, скорее всего, Кочет был не так уж далек от истины. Сейчас кожа этого человека потемнела, будто уже подверглась тлению. На щеке имелась рваная рана, скорее всего, от пули. Следов крови не видно, просто оголился кусок потемневшего мяса, на котором запекся желтый гной. Впрочем, и запах от него исходил соответствующий. Теперь Игорь прекрасно понимал, о какой вони твердила Марго в моменты приближения твари. А еще Кочетков видел разум в поведении мертвяка. Именно этот фактор и пробудил в Игоре любопытство. Да, он знал, что перед ним враг всего живого, но также он хотел узнать его чуточку лучше. Понять, как работает его сила и что можно ей противопоставить. А еще ему очень хотелось выяснить, почему он стал таким. В смысле, мертвяк. Он умер от вируса, который развился в нем настолько, что полностью завладел телом носителя. Или этот парень уже был мертвецом, когда над ним проводили различные опыты. Монстр продолжал сверлить Игоря взглядом. Хоть его глаза и выглядели, как у вареной рыбы, все-таки он мог видеть, и Кочетков это чувствовал. Вряд ли он смог бы объяснить, как именно. Это из разряда того, когда ты идешь по улице и на физическом уровне ощущаешь пристальный взор в спину, или когда кто-то кричит в толпе: «Эй ты, козлина!» И посыл понимает именно тот человек, кому он адресован. В общем, Игорь знал, что чудовище его видит, и не просто, а точно так же, как и он сам, внимательно разглядывает оппонента. Все это время Кочет яростно сопротивлялся контролю, однако его способность практически выдохлась, как, впрочем, и у мертвяка напротив. Иначе монстр был бы сейчас не один, а в сопровождении свиты покойников. Что-то подсказывало Кочеткову, что он сейчас прав, и стоит посильнее напрячься, все получится. Игорь, словно в кошмарном сне, когда хочется бежать, но ноги будто вросли в землю, направил всю свою волю в руку, что сжимало лепестковую булаву, и у него получилось. Рука дрогнула, существо даже бровь приподняло, выказывая удивление. Его губы скривились в неком подобии ухмылки, а Игорь вновь утратил контроль. Неизвестно, сколько бы продлилось их противостояние, если бы в него не вмешались. Кочетков не сразу понял, почему мертвяк дернулся и что за лохмотья вылетели у него из спины. Лишь спустя мгновение, когда тишину разорвал громкий щелчок, похожий на удар кнутом, до Игоря дошло. В них стреляют. Вместе с тем ослаб контроль, и Кочетков смог двигаться. Однако то, что он сделал дальше, было весьма странным поступком. Игорь вдруг шагнул вперед и сбил мертвяка с ног. Успел вовремя, потому как следующая пуля с гулким ударом пробила крохотное отверстие в заборе из оцинкованного металла, что огораживал какую-то стройку. «Беги!» – закричал Кочетков. «Беги, блядь, долбоеб!» И мертвяк его услышал. Хотя не стоит исключать, что он и без подсказки собирался дать деру. Они сорвались с места одновременно, чтобы укрыться за очередным поворотом. Бежали, виляя, словно зайцы, уходящие от погони. В такой ситуации о прицельной стрельбе не может быть и речи, потому как не получится просчитать траекторию. Стрелок тоже это понимал, а потому перешел на беглый огонь, посылая в противника пулю за пулей. И он был хорош, по крайней мере, хлеб ел недаром. Когда спасительный угол музея оказался на расстоянии вытянутой руки, что-то ударило Игоря в ногу. Нет, он прекрасно понимал, что поймал пулю, вот только ощущения были такие, будто по бедру треснули кувалдой. Тупая, резкая боль ударила по мозгам, даже в глазах потемнело и сперло дыхание. Нога онемела, и Игорь завалился на газон. Он не мог ни о чем думать, кроме как о ранении. Боль затмила собой все, и это учитывая то, что его порог кратно вырос с тех пор, как произошли некоторые изменения. А вот мертвяк успел проскочить. Сейчас он стоял за углом, скрытый от прямого прицела, и смотрел на страдания Кочеткова. А затем вдруг резко подался вперед, схватил Игоря за рубашку и рывком затянул в укрытие. «Беги, долбоеб!» — каким-то свистящим шепотом повторил фразу Кочета мертвяк. Он поднялся на ноги, задрал голову и протяжно взвыл. Игорь почувствовал «нет». Скорее даже услышал некий манящий гул голосов в голове. Боль начала отступать, она уже не сковывала все тело, превратившись в жгучую пульсацию на месте ранения. Кочетков приподнялся на локтях, осмотрелся и чуть было не выскочил обратно на газон, где обронил булаву. К ним со всех сторон не спеша стягивались мертвяки. Один за другим они начали вылезать под пули, чтобы тут же рухнуть в траву, разбрызгивая по ней мозги. И когда очередной зомби шагнул вперед, но выстрела не прозвучало, их босс сорвался с места. Игорь смотрел ему вслед до тех пор, пока он не скрылся из вида, а затем вдруг осознал себя сидящим на газоне в окружении толпы мертвецов. Только тот факт, что он не издал ни звука, спас ему жизнь. Он старался даже не дышать, чтобы не привлекать лишнего внимания. Мозг судорожно соображал в попытке найти решение, однако ситуация казалась совершенно безвыходной. До оружия метра два, и дотянуться до него не выйдет, по крайней мере, так, чтобы не застонать от боли в раненом бедре. Он попробовал лишь слегка побеспокоить ногу и тут же закусил губу, чтобы сдержаться. Даже если ему повезет и он успеет схватить булаву прежде, чем до него доберутся мертвецы, сражаться с ними вряд ли получится. Из него и в нормальном состоянии воин так себе, а без ноги даже нечего и мечтать о победе. Но издаваться Кочетков не собирался. Игорь прекрасно помнил, как сработала его способность, а потому решил, что самое время попытаться ее применить. Да, он уже выжат словно лимон, но должно же восстановиться хоть немного сил. Ему и не нужно ввергать в ужас половину квартала, достаточно оглушить кучку зомби, чтобы укрыться в музее. Вряд ли это спасет от стрелка, но отсидеться внутри все-таки лучше, чем дожидаться врага на открытом пространстве. А рано или поздно он явится и попробует завершить начатое. Рев мотора он услышал уже давно, а еще понял, что тот приближается. Может, это приятели стрелка, скорее всего, военные спешат к месту схватки, чтобы оцепить его. Понятно, что они охотятся вовсе не за Игорем, но это мало поможет, когда они его обнаружат. Зомби уже крутили головами, пытаясь понять точное направление, но звук сильно размазывался, эхом отражаясь от металлического забора. Он усиливался то в одной стороне, то в другой, сбивая мертвяков с толку. А затем вдруг взревел за спиной, после чего у ног Кочеткова рухнул зомби с разбитым в кровавое месиво затылком. А в следующее мгновение мимо пролетел мотоцикл. Игорь едва сдержался, чтобы не закричать от радости, ведь наездниками были его друзья. За рулем сидел здоровяк, а позади него расположилась Марго, которая размахивала булавой, как Чапаев шашкой. «Мочи наркоманов!» — взвизгнула девушка и, спрыгнув с седла, набросилась на ближайшего зомби. Квадрат в долгу не остался. Бросив мотоцикл, он вооружился кувалдой на длинной рукояти и принялся крушить черепа мертвецов. Не прошло и секунды, как все было кончено. «Ну ты хули разлегся?» — к Игорю подскочила Марго. «Давай, блять, шевели помидорами, скоро сюда армия нагрянет. Как вы меня нашли?» — спросил Кочет первое, что пришло в голову. «По запаху», — ухмыльнулась девушка. «От тебя разит, как от лошадиной жопы. Вставай, размазня, съебывать надо». «Я это сраный», — указал на ногу Игорь. «Да похуй, под моим», — захохотала Марго. «Эй, Лосера, а ну помоги». «А мотоцикл кто поведет?» — отказался Квадрат и, подняв все еще тарахтящий мотоцикл, подкатил его поближе к приятелю. Поставив его на ножку, он все же помог Марго приподнять Кочеткова и даже дождался, пока он усядется. Затем прыгнул за руль, убрал подножку, и как только на технику вскарабкалась Марго, врубил первую передачу и сорвался с места. Лавируя между машин, здоровяк вырулил на тротуар, после чего до отказа крутанул ручку газа. «Ну, что думаешь?» К стрелку подошел подтянутый мужчина, на погонах которого красовалась средних размеров звезда. «Да черт его знает, тащ, майор», — ответил снайпер. Пацан помог подопытному, после чего тот ответил ему взаимностью. «Я видел», — задумчиво кивнул майор и поднес к губам рацию. «База, пятому, прием». «На связи», — тут же отозвался властный голос с другой стороны. «Докладывай, Селезнев». Объект снова скрылся, Но произошло кое-что любопытное. Я из тебя что, информацию вытягивать должен? Виноват, тащ полковник. Объекту помогли выбраться из-под обстрела. Кто помог? Гражданский. Но это не самое странное. В ответ объект помог спастись гражданскому. Ты уверен? Так точно, тащ полковник. Видел своими глазами. Принял, майор. Собрать все записи с камерой мухой на базу. Пусть яйцеголовые разбираются. Есть, тащ полковник. Разрешите выполнять? Работай, Селезнев. Конец связи. Хуеси. Прокричала Марго, которая прекрасно слышала весь разговор по рации. Чё там? Поинтересовался Кочетков, до которого тоже доносилось невнятное шипение. Потом расскажу, когда до спокойного места доберемся. Шкафера, давай через аптеку. Боссу нужно очко заштопать. Вообще-то, это нога, поправил подругу Игорь. Да мне похуй, парировала она. Раз там дырка есть, значит, жопа. Блять, я даже успел соскучиться по твоей железной логике, усмехнулся Кочетков. Рад, что вы меня не бросили. Кстати, о птичках, ехидным голосом добавила Марго. Я тебе эту хуйню припомню. Так что на твоем месте я бы лучше спать не ложилась. Может, договоримся? Поддержал шутку Игорь. Тебе яйца не отстрелили? Вроде на месте. Ну, значит, шанс есть, ответила девушка и, протянув руку вперед, не сильно сжала хозяйство Кочета. Глава 14. Фестиваль. Чей ебля? Растягивая слова, Марго держала квадрата за майку, при этом мотыляясь на полусогнутых ногах, словно тростник на ветру. Впрочем, это еще вопрос, кто кого держал, потому как разожми она кулак, неминуемо рухнула бы на пол. Девушка находилась в том самом состоянии опьянения, когда взрослый человек превращается в младенца, то есть ползает, писается и едва умеет разговаривать. Квадрат – единственный, кто находился в более-менее адекватном состоянии, хотя так можно было сказать с большой натяжкой. Буквально пару минут назад он натурально рыдал, рассказывая Марго о тяжелой судьбе. Именно по этой причине и произошел дальнейший конфликт. Кочет уже давно пребывал в полной отключке, уснув лицом в собственной блевотине. Это был его первый опыт употребления алкоголя и, естественно, рассчитать дозировку он попросту не сумел. Когда он вырубился на полу в прихожей, друзья даже не добрались до пика веселья и заботливо перевернули его на живот. Они еще понимали, чем может закончиться алкогольная интоксикация, и тем самым, возможно, спасли Игорю жизнь. Но чем дальше заходило веселье, тем более неадекватным становилось поведение. А ведь все начиналось вполне прилично, по крайней мере, насколько это вообще возможно при участии Марго. Квадрат привез их к родному дому, здраво рассудив, что здесь они будут в безопасности. Плюс они оставили немало припасов в квартире дяди Вани, в том числе и воду. Бегать по городу в поисках ночлега и еды после всего произошедшего с военными не хотелось, да и ранение этому не очень-то способствовало. К тому же криминальный опыт квадрата подсказывал, что в подобных случаях следует как можно скорее залечь на дно и какое-то время не отсвечивать, а потому выбор был очевидным. Мотоцикл бросили за пару кварталов и короткими перебежками, прячась от любого шороха, добрались до заветной цели. Проникнув в квартиру через окно, некоторое время совещались, однако вынуждены были признать, что оставаться на первом этаже – не лучшая затея. Первым делом обработали Игорю рану и наложили тугую повязку. Этим занимался квадрат. «Хорошо, что пуля прошла на вылет», – заключил он. «Вырезать не придется. Кость вроде тоже не задета, но отек нехороший. Сильный ушиб тканей, может начаться некроз. Так что зашивать не буду, чтоб в случае чего гною было куда выходить. Кстати, нам бы антибиотиков намутить». «Хуеси!» – удивленно уставилась на приятеля Марго. «Это на зоне такой поебень учит. Иди нахуй», – не стал вступать в бесполезный разговор здоровяк. «Лучше делом займись. Хавчика набери, только не чипсы свои, со всяким дерьмом, а нормального чего-нибудь. Там в кладовке пакет с пакетами. Без сопливых разберусь». Марго поднялась с пола и протиснулась в прихожую мимо шкафа, что до сих пор загораживал проход. Сборы не заняли много времени, и уже спустя 15 минут Марго передавала пакеты в окно. Последний предательски звякнул, насторожив Игоря. «Что там?» – спросил он, хотя прекрасно понимал, чем девушка могла заполнить сумку. «Бухло, ёпта!» Она даже не попыталась хоть как-то отмазаться. «Зачем оно нам?» Игорь уставился на Марго строгим взглядом. «Блядь, компрессы будем ставить, не гони хуйню. Я тоже считаю, что нам есть чего отметить», – вступился за девушку квадрат. «Ладно, Поморщился Кочетков и заглянул в пакет. «Да здесь же сплошная водка. Не пизди, у меня еще пиво в рюкзаке», ухмыльнулась Марго и вскарабкалась на подоконник. «А поприличнее ничего нет?» Поправив очки, поинтересовался Игорь. «Ёб твою мать!» выругалась девушка. «Все время забываю, что с нами граф. Ща!» Она снова вернулась в квартиру, откуда донесся звон бутылок. «Вискарь будешь?» Спустя некоторое время прилетел вопрос. «Не знаю», честно ответил Кочетков. «А что еще есть? Блять, ты как на базаре, ебаный шашлык. Коньяк есть, еще какая-то хуйня. А шампанского нет?» Марго даже оторвалась от поисков подходящего для Игоря напитка и выглянула в окно, чтобы максимально выказать ему свое презрение. «Ты че, пидор, что ли?» Подозрительно прищурившись, спросила она. «А при чем здесь это?» Не понял посыла Кочет. «Какое, нахуй, шампанское?» Возмутилась Марго и выставила на подоконник две бутылки. «Вот, короче, здесь конь, здесь вискарь, больше нихуя нет». Игорь взял бутылку коньяка и, приподняв очки, принялся читать содержимое этикетки. Затем поморщился и, сменив ее на виски, снова уткнулся в надписи. «Ты что там найти хочешь?» Не выдержала Марго. «Прогноз погоды, состав смотрю», флегматично пожал плечами Кочетков. «Я хуею в этом зоопарке. Заебал ты, пей что дают». Психанула она и, подхватив коньяк, выбралась на улицу. «Все, валим огородами, у меня уже трубы горят». Игорь кивнул и, выудив бутылку водки из пакета, сунул в него вискарь, чем в очередной раз заработал презрительный взгляд Марго. «Ты че сделал-то?» Уперев руки в бока, уставилась она на приятеля. «Заменил бутылку», — ответил он. «Вот скажи, ты реально ебанутый или прикидываешься? Да что не так-то? Все, блять, не так, бухло не меняют, а берут плюсом к тому, что уже имеется. Всему вас, молодых, учить нужно. А ну дай сюда флакон». Девушка вырвала из рук Игоря водку и бережно положила бутылку в свой пакет, поверх еды. Так, нагруженные под завязку, они медленно побрели в сторону подъезда. По пути им встретился всего один мертвяк, которого быстро успокоил Квадрат. Кувалда в его руках оказалась поистине грозным оружием. Небольшая, всего килограмма на три, но в совокупности с силой здоровяка она крушила черепа покруче булавы. Да и чего греха таить, Квадрату подходило это оружие. В подъезде пришлось повоевать побольше, а Кочет в очередной раз убедился в собственной правоте. Еще два дня назад они тряслись от страха при виде даже одного мертвяка, а сейчас в течение минуты ушатали пятерых, при этом Марго рвалась на передовую, вместо того чтобы сбежать. Вскоре дверь в квартиру Кочетковых захлопнулась и началось приготовление к фестивалю. Именно так девушка назвала предстоящее мероприятие. Первым делом она достала три пластиковые бутылки «Охота крепкая», объемом по 1,5 литра, и, свинтив с них крышки, плюнула в каждую. «Это мое», с гордостью заявила она и отставила их в сторонку. Затем пришла очередь закуски. В ход пошло все, несмотря на сопротивление со стороны Игоря. В его глазах происходящее выглядело вопиющим расточительством. Однако Марго быстро послала его в самой грубой форме и продолжила накрывать поляну. Спустя полчаса все было готово, и трое приятелей чинно и благородно уселись за стол. «Ну, ебать, за нас, нахуй!» С гордостью произнесла Марго и, опрокинув рюмку водки в рот, запила ее крепким пивом. «Такими темпами ты быстро охуеешь», — заметил Квадрат. «Нахуй послан», — ухмыльнулась девушка и показала приятелю средний палец. «Да похуй», — пожал плечами здоровяк и, приняв на грудь, подцепил вилкой ломтик сухой колбасы. «А ты хули греешь сидишь?» — обратилась Марго к Игорю. «Пей давай». «Да я попробовал», — поморщился Кочетков. «Это же отвратительно. Зато потом заебись. Ха-ха-ха», — развеселилась девушка. «Давай, хули ты как этот чё, бля, не уважаешь? Да при чем здесь это? Мне просто не нравится вкус. Я тебе ща ебальник сломаю», — пригрозила Марго. «И в рот насу. Почему ты всегда такая грубая?» Снова поморщился Кочетков. «А хули ты вечно сопли жуешь? Как можно доверять человеку, который с тобой выпить не хочет? Пей, или больше не видать тебе мою пизденку. Я с лохами не ебусь». Игорь вздохнул, помедлил пару секунд и быстро влил содержимое рюмки в рот, после чего поморщился и схватился за воду. «Да куда ты, нахуй, клешни тянешь на вод, пивком шлифани, как настоящий мужик». Девушка протянула ему 1,5 литра охоты, и Игорь присосался к горлышку, напрочь забыв о том, что совсем недавно там побывал плевок Марго. «А-а!» Тут же закричала она. «Фаршмак, чего?» Сдавленным голосом поинтересовался Игорь. «Ты харчу мою выпил, Ха-ха-ха, Фаршмак, ладно, не ссы, я твой хуй сосала, так что все нормально. Фу, блять, выругался Квадрат. Какая же ты мерзкая баба, пиздец. А ты вообще ебальник завали, извращенец, отмахнулась Марго и снова наполнила рюмки. Между первой и второй промежутка нет совсем. Ну, давай, Квадрат, твое слово. Здоровяк слегка смутился, поднял рюмку и внимательно посмотрел на каждого. Затем встал и вежливо прокашлялся, чем вызвал ехидный смешок со стороны Марго. «Я хочу сказать спасибо. Вы поддержали меня в трудную минуту, и я этого не забуду. Да, поначалу я думал вас грохнуть и забрать себе все ваши ништяки. Короче, Склифосовский», — прервала речь приятеля Марго. «В общем, я рад, что вы, то есть мы, короче, будем». Несвязно закончил речь он, и друзья со звоном скрестили рюмки. Вторая пошла Игорю гораздо легче, к тому же голова уже знатно кружилась, да и вкусовые ощущения притупились. Он снова запил виски пивом, после чего вяло пожевал ломтик сухой колбасы. «Я тоже хочу сказать». Спустя пару минут подскочил Кочетков и едва не рухнул на пол от резкой боли в раненой ноге. «Ага, давай, еще башку себе расхуярь», — ухмыльнулась Марго. «МД, Сатурну больше не наливаем». «Еще как наливаем», — расхорохорился Игорь. «Давай, прям целую накатывай. Что-то быстро тебя развезло». Придержал за руку снова качнувшегося приятеля Квадрат. «Ты бы и в самом деле лучше присел, от греха подальше». «Я» — сильно сакцентировал на букве Кочетков и постучал себя кулаком по груди. «Я и есть грех». Он обвел друзей указательным пальцем и, сжав кулак, продолжил. «Вы у меня все вот где. Да если бы не я, вас бы сожрали в первый же день. Наливай, бля». Хули уставилась. Игорь плюхнулся обратно на табурет и громко стукнул кулаком по столу. На этот раз Марго не стала спорить и плеснула ему рюмку, как говорится, с горкой. И да, она намеренно сменила напиток, чтобы окончательно лишить Кочета разума. Впрочем, он даже внимания не обратил на то, что жидкость в его рюмке уже прозрачного цвета. Подхватив ее, он расплескал на закуску чуть ли не половину и снова попытался встать. Удалось это лишь с третьей попытки. «Я хочу выпить за себя», — с гордостью произнес он. «За то, кем я стал». Очередная порция алкоголя полетела в желудок, и сверху ее накрыло пенным напитком. И хоть Игорь еще держался, до финального тоста оставалось всего ничего. Проглотив четвертую рюмку, он принялся клевать носом, едва не окунув его в банку со шпротами. А когда опрокинул пятую и допил остатки пива, резко поднялся из-за стола, заставляя приятелей сосредоточить на себе все внимание. «Я все», — делая долгие паузы между словами, произнес он. К сожалению, его сил хватило лишь на то, чтобы пересечь порог крохотной кухни, а затем Кочетков со всего размаха полетел мордой в пол. «Ха-ха-ха», — грохнула от смеха Марго. «Не, ну ты видал фраерок, блять, ха-ха-ха, уму-уму-у», — донеслось из прихожей. «Ибо, ему уже переводчик требуется», — не унималась Марго. Игорь попытался подняться, однако вестибулярный аппарат оказался отключен, и после второй неудачной попытки он оставил это неблагодарное занятие. Не без труда перевернулся на спину, а спустя пару минут громко захрапел. «Надо бы его на бок перевернуть», — предложил Квадрат. «Сто пудов блевать будет». «Ой, да похуй вообще», — отмахнулась Марго. «Сдохнет же», — поморщился здоровяк и вышел из-за стола. Его движения были точны, а мозг соображал здраво. Выпитое практически никак не повлияло на его состояние, разве что слегка затуманило мозг. Марго даже близко не представляла, сколько способен выпить этот мужик. Впрочем, в ее опыте тоже имелась определенная грань, при переходе которой водка начинала поглощаться до бесконечности, практически никак не влияя на внешний вид. Вот только после этого девушка начинала творить всякую дичь и напрочь теряла память. Сейчас она только начинала входить в первую фазу, которую сама называла «жажда бесоебить». В такие моменты она вытворяла такое, от чего даже у самых отбитых людей волосы становились седыми. Безудержное веселье резко сменялось крайне агрессивным состоянием и наоборот. При этом никто, даже она сама, не знал, когда случится очередное переключение. «Хочешь ебаться?» — внезапно предложила Марго. «С тобой, что ли?» — криво ухмыльнулся Квадрат. «Ну не хочешь со мной? Давай тебе мертвечку найдем. Жирную, чтоб в дверь со скрипом пролезала. Ты же таких любишь». «Отъебись», — отмахнулся здоровяк и налил себе водки. «А ты хули в одну каску? Давай, ёпта. Да не ссы ты, ща найдем тебе нормальную бабу». Они едва выпили, как Марго подскочила с места и рванула на балкон. К Квадрат поспешил за ней. Не то чтобы ему хотелось трахаться, он реально переживал за подругу. Хрен ее знает, вдруг возомнит себя птичкой и решит сигануть с шестого этажа. Однако в ее планы входило совсем не это. «А-а!» Во всю мощь легких завопила она, едва оказалась снаружи. Крик сработал ровно так, как и полагалось. Мертвяки, что бродили поблизости, начали вылезать из укрытий, чтобы отыскать причину беспокойства. «Э, блядь, тухлый!» — окликнула одного из мертвяков Марго. «А ну сюда подошел!» «Ха-ха-ха! Э, вцю! Ты чё, ебать, оглох, ублюдок!» Девушка натурально перекинула ногу через балкон, и Квадрат поспешил ухватить ее за талию. Откуда же ему было знать, что сейчас как раз произошло внезапное переключение? «Не держи меня, я ему сейчас ебальник сломаю!» — затрепыхалась девушка в крепких объятиях здоровяка. «Да куда, дура, здесь шестой этаж! Ох, ебать, точно!» — очнулась Марго и звонко расхохоталась. «Чё, бля, очканул, не ссы, Капустин, отъебем, отпустим. Пойдем прогуляемся. Блять, да успокойся ты, еб твою мать!» — взревел Квадрат. «Пойдем лучше выпьем». Он быстро сообразил, что обычными разговорами ее не успокоите — самый верный способ в таких случаях, как можно быстрее накачать ее бухлом, чтобы вырубилась. Данный метод он не единожды опробовал на своих бывших друзьях и считал его максимально эффективным. К тому же на своем жизненном пути Квадрат еще не встречал человека, способного его перепить, и Марго вряд ли станет исключением. Однако девушка умела удивлять не менее опытных собутыльников. Спустя 40 минут, когда ее стадия перешла в режим бездонной пропасти, даже Квадрат начал сомневаться в собственных силах. Взгляд Марго остекленел, сделался безжизненным, словно душа оставила тело. Она резко помрачнела, отвечала односложно, грубо и нехотя. Зато рюмки опрокидывала одну за другой, изредка прерываясь на то, чтобы затянуться сигаретой. К слову, дым на кухне стоял сплошным туманом, а окурки летели прямо на пол. К этому моменту Квадрат тоже перешел в определенную стадию. В нем проснулась жалость к себе. Молчание Марго он воспринял как желание выслушать и принялся рассказывать о тяжести бытия. Он перепрыгивал с темы на тему, иногда забывая закончить историю, и сам того не заметил, как заговорил о войне. И вдруг ему стало так горько, так тоскливо, что слезы сами собой потекли из глаз. Для Марго это стало последней каплей. В тот день, когда она лишилась невинности, бухой приятель мамаши точно так же лил слезы и нес какую-то чушь. На самом деле он прекрасно понимал, что натворил и что с ним сделают, если узнают, а потому всячески пытался вызвать у девочки жалость. Но человеческая психика не просто так остается загадкой даже для самых искушенных специалистов в данной области. Порой она выдает такие финты, что не поддается никакой логике. Примерно это и произошло с Марго в ту проклятую ночь. Вместо отвращения к сексу она превратилась в чокнутую нимфоманку, готовую трахаться хоть с ротой солдат. А плачущие люди вызывали в ней гнев вместо положенной жалости.